Я почти рычал с досады и злости. Интересный такой он был, не подумал, как бы чувствовала себя Нами, узнай, что спаслась ценою его жизни. Не подумал, каково было мне выкапывать из-под снега его обмороженную тушку, которая тоже была очень близка к смерти. Двое Накома при смерти разом, и я один с ними двумя, сволочи, оба. Но я, стиснув зубы, сдерживая рык, упорно полз по направлению к горе уже с двумя телами на горбушке. По дороге помог тому детенышу Лапана, который нападал на нас в самом начале, вытащив из-под снежных завалов его папаню. Они удивились, ведь искренне считали нас врагами. Но за это помогли мне миновать жаждавшего расправы, вернувшегося на остров Чудика, встречного ранее и смевшего жевать мой корабль. Попадись он мне в другое время, я бы его прибил. Но прежде я должен был спасти Накома, с которыми сражаться толком не мог. Так что помощь Лапанов очень пригодилась. И самое что интересное, стоило мне только-только пристроить тушки друзей на себе и собраться раскрыть крылья, уже под самой странной горой, как Нами внезапно очнулась. Просила прощения за то, что стало причиной стольких проблем. Я чуть не грохнул ее на месте. С досады, конечно, они ведь мешали мне их спасти. Хотел и правда вырубить, но подумал, что это могло ее убить. Так что пришлось лезть в гору вручную, незаметно помогая себе потоками воздуха. А вообще, ветер вокруг этого странного столба горы был каким-то странным. Ледяным-ледяным настолько, что промерз до костей даже я. Ощущение было, что это явление было похожим на то, что защищало мой замок. Только этот ветер был более грубой подделкой, и он совсем не разбирал свой-чужой. Человек-демон и, принимая за врагов, активно скидывал со скалы всех подряд. В пользу демонического происхождения ветра говорила и странная форма местных гор, цилиндрическая, почти идеальная, с плоской круглой вершиной, как и положено. Я, конечно, допускал, что такие горы могли появиться и естественным путем, но ветер сводил шансы этого на нет. Впрочем, пока я лез, мне некогда было думать об этом. Ведь не только обморозился, но и в кровь стер себе все пальцы и на ногах, и на руках, из-за чего цепляться ими стало почти невыносимо. И больно, и скользко от сукровицы и крови. Я даже чуть не выпустил Санджи. Точнее выпустил, но успел поймать зубами за куртку. Естественно, что положение это не облегчило. Но, чуть не потеряв его, я мысленно успел простить друзьям все, чем бы они меня раздражали. Слабые потоки собственной силы почти не облегчали задачу, лишь немного смягчая эффект странного ветра. Но главной проблемой все же было то, что Нами никак не желала отключаться. У основания горы я еще надеялся, что это произойдет, но успел проползти и середину, а она, все такая же невменяемая, продолжала бдеть. Я проклинал свое упрямство, из-за которого продолжал лезть. Где-то ближе к вершине Нами внезапно спросила меня, еле слышно на ухо прошептав: «Луффи, зачем тебе такая обуза, как я? Ты мой навигатор», — сквозь зубы ответил я, чувствуя, как соскальзывает Санджи. Нами-то была хорошо ко мне привязана, а вот Кока я закрепил на себе кое-как, привязав рукавами куртки уже во время подъема. Так что он мог слететь в любой момент, или куртка могла не выдержать его веса. Но до вершины горы оставалось совсем немного. «Ты нашел остров, который не нашла я. Ты знал, что он там есть. Значит, мог бы найти и другие острова. Зачем ты терпишь мои тумаки и упреки?» Я остановился и медленно выдохнул, понимая, что простил в тот момент ей все. «Потому что она ценила, что ли? Друзья не бывают идеальными», — решил ответить ей честно я, раз уж у нее была лихорадка. Надеялся, что не вспомнит. А разве дружба не означает принимать друга таким, какой он есть, и помогать ему в нужде, зная, что и он тебе поможет? Ты самый лучший навигатор. И, несомненно, достойно быть Накома будущего короля пиратов, — фыркнул я. От Нами послышался тихий и очень слабый смешок. «Но почему ты доверяешь мне?» — не удержавшись, спросил я, раз уж у нас был момент откровений. «Ты спас мой остров, деревню и всех жителей, спас меня. Ты мой капитан», — говорила она, но голос ее стихал, будто силы подходили к концу и она, наконец, собиралась отключиться. И действительно, вырубилась после того, как поблагодарила. «Спасибо тебе за все». Я выдохнул, чувствуя, как приливают непонятно откуда взявшиеся силы. Хорошо, что она потеряла сознание, но, с другой стороны, это могло означать ухудшение состояния и то, что стоило поторопиться. Я прополз вверх по скале еще несколько метров, убеждаясь, что теперь точно оставался в сознании один, а потом с облегчением расправил крылья, воспаряя. Потоки встречного ветра тут же прекратили препятствовать мне, и не прошло и нескольких десятков секунд, как мы оказались на вершине, и там-то я уже не выдержал, буквально рухнул в снег. Обмороженные пальцы с ободранной кожей тут же дали о себе знать, боль и усталость накатили неожиданно и со всей силы. Крылья ныли от того, что тащил двоих, преодолевая себя, а не одного. Я сидел, уже спрятав их, а меня всего трясло от перенапряжения, и радовало лишь то, что замок старухи-врача был прямо перед глазами. Скрипнула створка ворот. Я поддался к ней, чтобы совершить последний шаг, чувствуя волей, что там кто-то есть. А в следующий момент я уже осознавал, что кто-то летит ко мне оттуда с атакой. Вот только, будучи заторможенным морозом, да и вообще после подъема пребывая в не лучшей форме, я и не ожидал ее, и среагировать не успел. Удар пришелся аккурат в висок, перед глазами успела мелькнуть тень какой-то мохнатой обезьяны, а потом свет померк. Первый раз я очнулся, когда надо мной и моими ногами склонилась странная старая женщина с идеальной фигурой. Я только и успел попросить спасти моих друзей, прежде чем снова по непонятной причине отключиться. Следующее мое пробуждение состоялось из-за зверского голода и запаха неразделанного еще живого мяса. Если короче, пахло зверем, конкретнее, копытным. Кажется, я плохо соображал, но услышав уверенный, здоровый голос Санджи, почувствовал неимоверное облегчение. Для полного счастья оставалось лишь убедиться в том, что нами тоже оказали медицинскую помощь, и поесть. Мы с моим коком, не сговариваясь, начали с последнего, устроив настоящую охоту на странного северного олененка. Уж не знал, что он делал в замке, но едой он казался очень даже подходящий. Вот мы, оголодавши, и кинулись за ним. И, кстати, боли я уже не чувствовал. Да и Санджи, у которого, кажется, была спина лавиной повреждена, бегал как раньше. Это могло означать лишь одно. Врачом старуха была хорошим. В процессе беготни выяснилось, что нами уже поправлялась, и что лечила ее действительно настоящая ведьма, очень болезненно реагирующая на обращение к ней бабушка, старая или пожилая леди и старая корга. Лишний раз убедился в том, что женщины в гневе страшные, ведь эта леди, стоило ей только услышать хоть слово в сторону ее возраста, начинала в ярости метать холодное оружие, которого в замке было полно, да и вообще все, что попадалось под руки. И, должен заметить, что от ее атак даже реакция демона спасала с трудом. И, в общем-то, жизнь наладилась, если бы не несколько «но». Олень тот самый, на которого мы охотились, как выяснилось, мог становиться гориллой и говорить человеческим языком. Мы с Санджи единогласно решили, что он монстр. Я вообще посчитал, что это странное создание будет отличным дополнением к команде. Нашел нового накома, так сказать. Санджи, услышав об этом, философски затянулся сигаретным дымом, закатил глаза и неожиданно улыбнулся. Хотя чуял я от него что-то, какие-то чувства, которые раньше не ощущал. Признательность, уважение, верность, и да, и нет. У меня не получалось разобраться, но это было интересно. Потом на гору поднялся тот чудик, который ел мой корабль с прихвостнями, спасшийся от лапанов, как выяснилось. И тут, мой олень, мой прекрасный запас мяса на черный день, еще не знавший об этом, показал себя восхитительнейшим образом. Оказалось, что он съел дьявольский фрукт, и это дало ему разум, возможность менять свою форму и круто драться. Чудик проиграл моему оленю по имени Тони Чоппер и сбежал. Вообще это уже раздражало. Только подумаешь, что все, ему не выжить, как он объявлялся целехонький. Бесил, бесил. И я невольно поддавался эмоциям в желании догнать и добить, когда следовал за волей наблюдения в его поисках. Он привел меня в одну из башен замка, затевал там что-то мерзкое. Но, обнаружив меня, залепетал что-то о королевстве и о должности советника, кою предлагал мне. Понимал, зачем я явился, но мне было плевать. Мы были одни в закрытой башне почти пустого замка, далеко от людей. Некуда больше бежать, бессмысленно звать на помощь. Идеально, чтобы загнать жертву. Хотел ли я крови? Нет, но расправы жаждал. Она раздражением кипела в венах, горела тремором в кончиках пальцев, затмевала рассудок единственным желанием. И я не заметил, как отпустил себя, как обратился в демона, жадно вдыхая пьянящий ужас, исходивший от презренного бесящего человечка. Его жалобный писк раздражал, но и вызывал усмешку. Его запах, далеко не только страха, вызывал омерзение, но тем сильнее хотелось его прибить. Я сделал это, пригвоздив собственным мечом к стене и наслаждаясь одуряющим запахом крови, и смотрел на него с интересом безумного ученого, которому в руки попал кролик с двумя сердцами. Раздумывал, что с ним делать. Сразу ярко и отчетливо вспомнилось, как он откусил огромной пастью приличный кусок фальшборта моего Мэри, как хрустело дерево в его зубах. Перед глазами потемнело, и я понял, что хотел с ним сделать. Чужая челюсть тут же треснула, переломилась, рот открылся. И я ухватился за язык, потянул на себя, чтобы медленно-медленно вырвать его из поганой пасти, наблюдая за тем, как рвутся ткани плоти. А он ничего не мог сделать, даже верещать, потому что кровь заливала глотку. Он бился в агонии, сходил с ума от страха и боли, захлебывался. Его сердце стучало оглушающе заполошно. Где-то тут ворвалась в окно кара, налетела на глаза жертвы, и она благополучно скончалась. Не чайка, жертва. Разочаровывая прекращением шоу, но кровь все еще манила запахом, так что я присосался к льющейся, но уже сворачивавшейся алой жидкости, как какая-нибудь вампировая летучая мышь. Ну а что, не пропадать же добру. Он жрал мой корабль, я полакомлюсь им. И все шрамы, полученные с начала путешествия, стали рассасываться на глазах. Трезветь я начал через несколько часов, проведенных с Карой трупом, которым чайка насыщалась. Сначала пришло понимание, что от следов нужно избавиться, потому что показывать себя таким своей свите я не желал даже демоническим сознанием. Потом, видимо, насытившаяся и удовлетворенная местью за порчу собственности моя кровожадность отступила, и я уже понял, что не просто убил врага, а опять мучил перед смертью, но при этом не жалел о свершенном. И именно это терзало меня. Третий случай за время путешествия. Стоило признать, что это было тенденцией. Я становился демоном, кровь предков завладевала мной, подавляла принципы и человечность. И ведь происходило это незаметно, стоило лишь захотеть убить. И я убивал, жестоко, беспощадно, кровожадно, без особого повода, абсолютно не жалея о самом факте свершенного. Даже не осознавал, что делал, но жалея о том, что не жалел, что мне приносило это удовольствие. Я не хотел быть таким, как демон из картин, не хотел, но становился. Ведь мог же, мог поступить иначе, мог просто убить. Этого бы хватило. Не думать об этом не получалось. Пока собирал тело в мешок, пока оттирал стены и пол какой-то нашедшийся тут же, в башне, тряпкой, меня не оставляла мысль о том, что не хотел этого. Просто не хотел. Хотел стать королем пиратов, самым свободным человеком в мире, а не демоном. А голос в подсознании, мой же собственный голос, ехидно шептал, что стану, что скоро люди станут для меня рабами, что перестану ценить дружбу, потеряю интерес к человеческим ценностям, стану монстром. И о, как же это сводило с ума. Думали ли мы с Эйсом, когда соглашались на обучение, что это станет проблемой? Думал ли я еще несколько месяцев назад, что буду убивать людей так же, как наслаждался убийством монстров Энлибона? Нет, не думал. Мы убивали людей еще будучи детьми, но тогда были причины. Защита себя и того, что было для нас ценно. А сейчас, было ли это важным? Нет. Но я чувствовал словно бы раздвоение сознания на две личности, одна из которых была прежним мной с жесткими человеческими принципами, а другая была демоном, поселившимся во мне и жаждавшим. Я пока не знал, чего, но решил сдерживаться, не давать ей слишком много воли, чтобы остаться собой. Вытряхнуть из головы вот все эти дрянные мыслишки было непросто, но занимаясь делами, то есть, подчищая за собой же, я кое-как с этим справился. Потом оставалось только отправить пинком труп в мешке в продолжительный полет куда-то с горы и вернуться к людям. К тому времени на гору поднялись уже и заросу сопом. А я, чтоб не позволить унылым мыслям вернуться, возобновил охоту на оленя теперь с целью заманить в команду. Ты мог бы не поступать с ним так же, как со мной. Наблюдая за мной, пытался воззвать к моей совести Зара. Я отмахивался и продолжал охоту. Загнал я оленя в одном из тупиков замка. Там и поставил перед фактом, что он теперь мой накома. Чоппер почему-то разрыдался, что-то ноя о том, что всегда мечтал стать пиратом, но у него долг перед старухой и еще что-то там. Я ничего не понял, но потребовал заткнуться и идти собирать шмотки. К тому времени Нами как раз сбежала из-под опеки ведьмы, чтобы мы могли продолжить путь к мечтам. И в итоге все сложилось одно к одному, ведь Чоппер тоже сбегал. Старуха провожала своего питомца почти с фанфарами. Мы, значит, всей командой только-только прыг в сани, чтобы свалить по натянутому с вершины до берега толстенному канату, как старуха выбежала из замка и давай метать в нас холодное оружие. Ну Чоппера именно он был в упряжи и стартанул, подвывая от ужаса. А ведьма, значит, запускает в нас алебарду, а сама одними губами, уверенная, что я смотрю, шепчет: «Береги себя, Чоппер, присмотри за ним, пацан». Ну а я что? Я ухмыльнулся, и обещая, и благодарно кивая, за все. А потом, уже спустившись с горы, мы наблюдали удивительное явление. Распустившуюся сакуру размером с гору на зимнем острове. Всего лишь химическая реакция в облаках, окрашивавшая снег в розовый цвет, и подсветка вокруг цилиндра барабанной горы, которая создавала впечатление полноценного цветения. Всего лишь. Но зато как, сакура не цвела зимой. Но это было по-настоящему потрясающее зрелище, потому что розовые лепестки снежинки все опускались и опускались на искристый белый снег всего острова. Отсветы прожекторов создавали везде и всюду мерцание словно бы драгоценных камней, которыми были засыпаны деревья, дома, земля. И на ум приходило слово «волшебство», потому что искусственно созданное явление казалось настоящей магией, на которую мы все смотрели, разинув рты, как маленькие дети. А Чоппер рыдал. Снова. Похоже, сакура играла для него и какое-то глубоко личное значение. Ведьма, таким образом, попрощалась с ассистентом и поблагодарила нас, заодно, за то, что приняли ее странного приемного сына животного происхождения. Уже на корабле выяснилось, что жестоко убил я короля королевства Драм, что располагалось на покинутом барабанном острове, самого Вапала, изгнанного или сбежавшего после какого-то инцидента. Сразу становилось понятно, почему тот талдычил о должности советника для меня. Однако о нем никто не жалел, но зато жители были благодарны за решение проблемы с ним. А еще оказалось, что моя новая зверушка – профессиональный врач, который и поставил нами на ноги. То есть Чоппер был как раз тем накома, которого нам не хватало для минимального комплекта команды. Зара, узнав об этом, и о том, что я захотел оленя, не зная, что он – врач, почему-то таращился пустым ошеломленным взглядом за горизонт, бормоча что-то об удачливом засранце и судьбе. Ну а я, изумленный не меньше его, мерзенько хихикал, но и радовался, и вздыхал с облегчением, потому что теперь нам было кому лечить и болезни, и ранения, а значит, шанс на выживание повышался. И мы весело отпраздновали выздоровление нами и присоединение к команде нового накома. Вкусная еда, славная выпивка, песни, танцы. Хорошо было. Безмятежно. А потом на пути начались бесконечные шторма. Волна за волной захлестывали через борта, вздымая нос Мэри в небо, а потом опуская в бездну. Шквал за шквалом налетали с разных сторон, так и норовя порвать паруса, сломать мачты, стеньги. От грохота громов и воды в перекатывавшихся валах с непривычки закладывало уши и трещало в голове. Мы промокли, вымотались, устали, не имея толком возможности даже поспать. Всего 3 дня, и мы были готовы на все, лишь бы качка прекратилась. И даже мои способности не особо помогали, потому что я не мог использовать их в полную силу и открыто, да и не был уверен, что смог бы угомонить столь продолжительный шторм. В конце концов, видимо, услышав наши молитвы, океан смилостивился и, перед Арабастой, страной в летней климатической зоне, привел нас на небольшой архипелаг необитаемых островов, где царствовала весна. Впервые за долгое мы могли позволить себе отдых. Глава 20. Неожиданное знакомство. Острова архипелага были совсем небольшими. Самый крупный из них можно было обойти по периметру за несколько часов. Но находились они в некотором удалении друг от друга, едва видимые на горизонте и разделенные рифами. Крупный песок, пальмы, сбрасывавшие листья после зимы, много цветов, крабы, разбегающиеся под ногами. Ничего особенного. Но после 3 дней непрерывного шторма, острова показались нам райскими. Так что мы бросили якорь у ближайшего, перекинув на берег сходни. Выползали на пляж на шатающихся ногах, то и дело, так и норовя свалиться в воду. Быстро развели костер, всей компанией приготовили ужины, насытившись, отрубились, где сидели, не беспокоясь о защите. Если что, кара нас разбудила бы. И она и разбудила. Меня одного. А я так крепко и хорошо спал. Даже снилось что-то хорошее, где я, не скрывая демонической сущности, вещал что-то огромной толпе явных пиратов, окружавших меня, внимавших мне. А тут кара. Долго отбрыкивался от питомицы, желая вернуться сон, но она была настойчива. Пришлось просыпаться, тащиться подальше от Накома, чтобы не разбудить их, и только после этого недовольным тоном интересоваться тем, что случилось. Чайка мне быстро объяснила, что на соседнем острове заметила корабль, пиратский корабль. Я бы не обратил на это внимания, ведь мы не видели друг друга издалека. Однако неизвестно, куда дальше плыли те пираты, и на таком небольшом расстоянии друг от друга мы могли с ними пересечься. Что и сказать, встречи пиратов в океане редко заканчивались мирно, а я совершенно не хотел рисковать кораблем или Накома. Нет, в команде я не сомневался. Вот только у тех пиратов могло быть больше бортовых орудий, и это не сулило Мэри ничем хорошим. Так что, немного пораскинув мозгами, я решил отправиться на разведку самым быстрым способом, расправив крылья, заодно и размял их с удовольствием. Вскоре я уже приземлился на нужном острове, затихарился, скрыл присутствие и отправился пешочком и через джунгли, скрываясь в тенях. Быстро добрался до противоположного берега и только там рассмотрел тех, о ком доложила Кара. Костровище, люди, прятавшиеся от весенних ветров, а потому спящие вокруг под теплыми одеялами, странный белый медведь, и очень привлекший мое внимание небольшой обшитый металлом или металлический корабль желтого цвета. Он был почти без верхней палубы, которая была крытой. Марс прямо на крыше судна, над которым на шпиле болтался черный флаг. Корма низкая, лишь немногим выше линии воды, и тоже необычная. Легкие навесные палубы по краям, вокруг крыши. Впервые видел нечто подобное, однако, судя по форме и строению, возможно, этот корабль мог погружаться под воду. Быть может, он и был той самой таинственной подлодкой, что, по слухам, могла неделями плыть под поверхностью воды, незаметно подбираясь к противнику. Мне стало любопытно. Пираты вроде спали, так что я вышел из тени и осторожно высунулся из кустов, чтобы тут же почувствовать холод стали у собственного горла. В свете догорающих углей ярко сверкнул меч. Рефлекторно дернувшись, я выпрыгнул из леса окончательно, вставая в боевую стойку, чтобы мгновенно отразить любое нападение, и оно не заставило себя ждать. Меч снова сверкнул в темноте, но я его встретил собственным кинжалом, подарком королевы. Ударная волна прокатилась над пляжем, раздувая костер. Противник, похоже, как и я, рефлекторно использовал волю вооружения. Ярко блеснуло что-то голубое, меня окружила странная полусфера. По позвоночнику пробежал холодок, означающий серьезную опасность, но я был готов, преобразовывая кинжал в меч и отражая целый град ударов, обрушившихся на меня как штормовая волна. Но отпора противник не ожидал, замялся, теряя драгоценные мгновения, как раз нужные, чтобы я силой резины растянувшейся руки вытащил себя из сферы, оказался за спиной у незнакомца и приставил клинок уже к его горлу. Он вывернулся, отпрыгнул. Я на пробу пустил струю ветра. Он рефлекторно уклонился и от нее не иначе как волей наблюдения обладал. Неплохо, очень неплохо. Он был совсем непрост, но удивительно было, что спящие пираты не проснулись от устроенного нами шоу. Даже тогда, когда разгорелся костер, в который попал вызванный мною ветер, и на пляже стало светло, тоже вымотались в штормах, я перевел взгляд на противника, теперь видимого в отблесках пламени, и чуть не присвистнул. Странная пятнистая не то шапка, не то кепка, пятнистые же джинсы, желто-черная кофта, татуировки и синяки под глазами. Это была неожиданная встреча. Трафальгар Ло, хирург смерти, удивился я, вскидывая брови. Его имя на разыскной листовке я прочитал всего неделю назад, но вместо ответа он, помрачнев, махнул длинной катаной надати в мою сторону, вызывая режущую волну, от которой пришлось уклоняться. Я недовольно цыкнул. ТЦ, ты что, на всех нападаешь? Я просто пришел в гости. На всех, кто заходит со спины, Монки де Луффи, Мугивара, насмешливо склонил голову он, вроде и приветствуя, и насмехаясь. Я тоже усмехнулся, рухнув на песок и усаживаясь в позу лотоса, с любопытством глядя на собеседника. Интересна была эта пиратская команда, хотя бы тем, что ничем особо не прославились, а награду за голову их капитана уже давали. Тогда спешу тебя обрадовать. Я не извращенец, хохотнул я, заверяя. А вот ты выглядишь странно. Помню, в моем королевстве как-то поле дурман травы горело. 3 дня все жители выглядели как ты, а еще пускали слюни и катались на розовых гориллах. Подколол я его синяки под глазами и в целом странный внешний вид. Из кустов выпорхнула, не вмешивавшаяся в бой Кара, и уселась ко мне на плечо, чем пугнуло Ло. Он странно передернул плечами и тоже уселся на песок, как и я, не торопясь убирать оружие в ножны. «Говоришь, в гости пришел, почему тогда как вор крался?» Прищурился он и, поправляя шапку, добавил: «Тем более, что и сам выглядишь как оборванец, а не как капитан пиратской команды. Нищенствуете!» Иронично вздернул он бровь. Я оценил ответный удар, хмыкнул. «В море нет нужды выпендриваться шмотками. В этих тряпках удобно», — пожал я плечами. «И знаешь что, а ты мне нравишься», — признался я, оценив ответные шпильки, которые о многом говорили. Например, раз не оскорбился, но ответил, значит, имел и гордость, и достоинство, и чувство юмора. А его подколка прозвучала так по-пиратски, что я сразу ощутил в капитане пиратов сердца что-то знакомое и даже в какой-то степени родное. Вот возникло меж нами какое-то странное понимание, что ли, что-то общее и непонятное, пока ощущениям я привык верить, а потому знал, этого человека мне можно было не опасаться. Глупо, возможно. Кроме того, в бою он тоже был явно не промах, а значит, и его команда непроста. И корабль-подлодка, опять же, да, он был интересен, этот Трафальгар Ло, а говорил, что не извращенец, фыркнул он в ответ и, чуть погодя, словно бы не желая признавать или просто нехотя, добавил, взаимно. Я широко улыбнулся. Так зачем ко мне в гости пожаловал капитан сильнейшей Вестблю пиратской команды? Мы отдыхаем от шторма на соседнем острове. Я снова пожал плечами, как и вы, полагаю. Отчего-то мне не хотелось скрывать личность в тот момент. Я и не скрывал. Не знал, почему. Кара, делая облет, заметила вас. Я и решил разведать, кто вы и чего от вас ожидать. Мои люди видели мельком среди волн пиратский флаг, кивнул не мне, а скорее мыслим Трафальгар. Но ты ведь фруктовик. Я кивнул. Между островами неблизкое расстояние. Как ты добрался? Я вопроса не ожидал, но надвинул шляпу ниже на глаза и произнес. На этот вопрос я не отвечу. Он хмыкнул, будто иного и не ждал. Не поделишься, есть ли у тебя и твоей команды цель путешествия? Тоже задал я провокационный вопрос, наверное, чтоб сразу окончательно прояснить, были ли мы соперниками или даже врагами, или же могли поладить. One Piece, разумеется. Я собираюсь, ответил он тоном, как будто иных причин для выхода в море и быть не могло. Но он лгал. Я чуял, потому и покачал головой, перебивая. Нет, One Piece найду я и стану королем пиратов, самым свободным человеком в мире. Он удивленно и возмущенно прищурился, вызывая у меня усмешку. Да, ныне все реже встречались мечтатели среди грабителей. А ты не похож на человека, который стремится к иллюзорным розовым мечтам. Скорее, у твоего путешествия есть четкая цель, далекая, но не несбыточная. С чего ты так решил? Вопросительно склонил голову к плечу он. Я на миг задумался. Действительно, с чего я сделал такие выводы? Но ответ на вопрос нашелся быстро. Ты сидел в тени под кустом, вдали от костра, от тепла, но так, чтобы видеть команду с кораблем и слышать джунгли за спиной. Напал хладнокровно, стоило лишь мне проявить неосторожность, но не желая сразу убить, а скорее обезвредить, иначе наверняка действовал бы быстрее, не мешкая. И команду не стал будить, перечислил я свои наблюдения. И что? Спросил он скептичным тоном, мол, ни о чем это не говорит. Я фыркнул. Ты ценишь команду, защищаешь, но все же хладнокровно использовал их беспечной наживкой, на которую глупцы, например, жаждущие наживы, могли и купиться, теряя бдительность и не ожидая засады в тени. Как ты, например, насмешливо хохотнул он. Я недовольно насупился. Я купился на корабль, впервые вижу подлодку. Но правда была в том, что я и правда купился, позабыв об осторожности. Это было неприятно признавать. Так что там с выводами? Напомнил мне Ло о вопросе нетерпеливо. Не отвлекай, и объясню. Раздраженно рявкнул я. Надоело, что перебивают. Он ухмыльнулся шире, но поднял руки в защитном жесте, мол, больше не будет. Я глянул на него недовольно, но все-таки закончил объяснение. Твои действия говорят о твоей хладнокровности, расчетливости, прагматичности. А такие не верят в сказки и легенды, даже если очень хотят. Они реалисты, не следуют за мечтами, а идут к целям. One Piece легенда, мечта, что явно не для тебя и не про тебя. Новый знакомый смерил меня оценивающим взглядом и посмотрел как-то по-новому, а затем уважительно хмыкнул. А ты неплох, так расскажешь, какая у тебя цель? Напомнил я о своем вопросе, передернув плечами. Трафальгар задумался, но все же некоторое время спустя предложил. Откровенность на откровенность, теперь задумался уже я. С одной стороны, я ничего не терял, отвечая на его вопросы, с другой стороны, неизвестно было, что именно он собирался спросить и как использовать ответ. Мог ведь и против меня, но и я мог поступить так же, если в его ответе на мой вопрос были какие-то серьезные сведения, которые можно было подороже продать. Однако и не факт, что ответ будет правдив. Риск, но, морской еж его задери, предложение так подзуживало интересы и даже азарт, что я не мог отказаться. «Идет», — кивнул я, в конце концов. «Как ты относишься к мировому правительству?» С готовностью тут же спросил он. «Ненавижу», — выдохнул я несколько удивленно. Не ожидал именно этого вопроса. На лице Ло отразилась нервозность и даже раздражение. «А причина?» — уточнил он. «Я отвечать не хотел. Это было личным. Но любопытство уже не позволяло дать заднюю. Так что я помрачнел, тихо рассказывая. Они чуть не убили моего брата лишь потому, что его лодочка однажды встала на пути их корабля, и из-за них сжигали десятки дрянных, но людей, очищая королевство к приезду почтенных господ от мусора. От воспоминаний об огне в сером терминале, в котором чуть не сгорели десятки знакомых, о чем собеседнику было знать ни к чему, у меня невольно сжались кулаки. Ло заметил, даже расслабился, если мне не показалось, чему-то удовлетворенно усмехаясь, будто услышав то, что желал. Они уничтожили мой родной город, добивая тех, кто пытался из него сбежать, произнес он, из-за чего, спрашивал о личном теперь я, и видел, что он тоже не хотел говорить, но правила этой игры приняли мы оба. Болезнь, нервно выдохнул он, облизывая губы, будто они враз пересохли. Правители моей родины были очень жадными, подкупленные мировым правительством, они открыли на острове рудник с особым очень дорогим металлом, янтарным свинцом. Люди, стремясь жить лучше, шли работать на его добыче, но от них скрыли, что янтарный свинец смертельно ядовит. Яд долго не проявляет себя, но потом, жители моей родины заболели разом. Соседние королевства решили, что это эпидемия, которая пойдет дальше в мир, и изолировали нас, отстреливая тех, кто пытался выбраться. А мировое правительство, узнав об этом, приказало уничтожить город, чтобы информация о болезни не распространилась. Чтобы продолжать руками людей добывать янтарный свинец, новый знакомый невольно сжал кулаки с такой силой, что я услышал хруст суставов. Я присвистнул. Это было почище, чем в моем случае. Жадность, убивающая людей. Отношение, как к рабам. Чертовы ублюдки, выдохнул я. Отчего-то живо представился город в огне, бегущие в поисках спасения люди, суровые солдаты по периметру оцепления, стреляющие на поражение по детям. Я понимал это. Пусть пожар в сером терминале устроили не напрямую тенерию бита, но это сделали для них. Я понимал. И твоя цель – заставить мировое правительство жалеть о содеянном, а еще отомстить одному человеку, тоже из мировой знати, который убил того, кто спас меня от болезни. Твердым взглядом посмотрел Ло на меня. Я посмотрел на его серьезное выражение лица и невольно захохотал в голос. «Заставить жалеть о содеянном мировое правительство, а я ошибся на твой счет, ты еще больший мечтатель, чем я. А зачем еще жить, если не стремиться к чему-то?» Почти оскорбленно возмутился Ло, пусть даже самому несбыточному. «Чертовски верно», усмехнувшись, поддержал я. Он смотрел на меня подозрительно, недоверчиво, но я был серьезен, и он снова расслабился. «Хорошая цель, надеюсь, тебе улыбнется удача», искренне пожелал я. А вообще, я смотрел на него, и мой взгляд почему-то цеплялся за какие-то детали, вызывая странные мысли. Например, я заметил, что волосы у него были черными, вороными, как у меня, Эйса и еще многих наших родственников, что глаза у него были тоже как у нас, без всякого выражения, непроглядные. Они мне почему-то напомнили взгляд отца. Невольно вспоминались и первые ощущения, связанные с Трофи. Ощущение чего-то родного. Мысли об этом беспокоили, так как вели к неоднозначным выводам. «Какая связь между тобой и героем морского дозора Монки де Гарпом?» Меж тем спросил капитан пиратов сердца. И тут уже была и попытка сменить тему, и любопытство. «Он мой дед», — улыбнулся я. «У Трофи, а я его уже так окрестил», — брови медленно поползли на лоб. «И ты пират?» — изумился он, явно не понимая, как можно было встать под черный флаг с таким родственником. Я фыркнул. Я получил за это много шишек от него. Ло хмыкнул, выражая лицом и насмешку, и иронию. Был мой черед задавать вопросы, так что, недолго думая, Я решил подтвердить или опровергнуть догадки. Трафальгар Ло, твое полное имя? Хирург смерти подозрительно напрягся. Зачем тебе мое полное имя? Мне нет до него дела. Я пожал плечам как можно безразличнее и сделал вид, что вопрос сам по себе не означал наличие имени другого. Просто я знаю одну женщину, которая однажды мне сказала: у мирового правительства много врагов, но открыто выступить против него решаются только люди с инициалом Д в имени. Ты желаешь выступить против тени Рюбита, мировой знати, открыто, хоть и пока не сделал этого, пояснил я, хотя интересовался немного с иной целью, личной. Мой собеседник долго вглядывался в меня с подозрением, прежде чем ответить. Трафальгар де Ватерло, о, если бы я не сидел, то от неожиданности непременно сел бы. Так ты, братик, тупо произнес я. В каком смысле? Не понял Ло, все еще напряженный. В самом, что ни на есть, нервно хохотнул я, ненавидя такие неожиданности, но и обожая. Случайность, вот так вот просто посреди Гранд Лайн, не еет, снова судьба. Интересно, а ведь ты из нашего с Эйсом поколения, а значит, с Эйсом, перебил он меня, в смысле с огненным кулаком. Я думал о том, что он, Трафи, тоже мог оказаться демоном, или, по крайней мере, стать им. Хорошо думал, глубоко погрузившись в мысли, размышляя о том, что делать с открытием. Тем более, что Ло мог оказаться и потомком проклятой ветви клана. Но имя Иса выдернуло меня из размышлений. Огненный кулак, так его прозвали пираты и дозор. Его разыскную листовку я бережно хранил отдельно от всех прочих. Все-таки брат иногда смотрел на нее и думал, почему огненный? Он ведь клялся силу предков не использовать. Что-то изменилось. Как он вообще был? Где? В газетах писали, что он присоединился к Белоусу, одному из четырех Йонка, королей моря, то есть нового мира Гранд Лайн, среди которых был и Шанкс. И тут я тоже терялся в догадках. Зачем? Почему? Это, как мне казалось, было не в его духе. Встретить бы его. Но я был рад и тому, что имя его было достаточно известно, чтобы пираты такие, как Ло, сразу понимали, о ком речь. «Эйс, мой брат», — пояснил я, очнувшись. Ло присвистнул и что-то сказал еще, но я его не слышал. Собственные мысли неслись вскачь так, что я и сам за ними не успевал. Ведь получалось, что Иринея Трафи не знала, или знала, но почему-то решила скрыть от нас существование еще одного родственника. Или он из тех немногочисленных Д, имевших к демонам столь далекое отношение, что давно не были частью клана. Почему королева не обучала его? Или это она нас обучала только потому, что обещала родителям Эйса, а я был с ним в комплекте? Мог ли Ло иметь отношение к сестре деды, о существовании которой мне кто-то говорил в детстве, а потому я смутно помнил, или к другим неизвестным мне родичам? Столько вопросов. Расспросить бы самого Ло или деду, но со вторым не хотелось связываться, а у первого не было причин рассказывать. Отпускать его, Трафи, просто так, тоже не хотелось. Я уже чувствовал в нем родственность с самого начала. Теперь же знал причины этому. В голову закралась идея, безумная, безрассудная, но захватившая разум за считанные мгновения. Побрататься. Вот так вот сразу, не задумываясь о последствиях, а просто повинуясь наитию, желанию, а может и интуиции. Я ведь часто так делал. Накама вот тоже так выбрал и не ошибся. Все-таки жизнь была азартной игрой, а удача любила рисковых. Впрочем, были у меня и другие причины на это. Так что решился я быстро, и не стал откладывать идею на потом, огорошив Трафи. Как насчет заиметь младшего крутого братика? Лукаво прищурился я, глядя на Ло из-под полей шляпы. Даже двух, второй, в комплекте, слишком быстро, отрезал капитан пиратов сердца, когда до него дошло, что именно я предлагал. А почему бы и нет? Вопросительно склонил я к плечу голову, размышляя, куда надавить, чтоб согласился. У меня нет причин доверять тебе, снова отрезал он. Но и причин не доверять тоже нет, хитро прищурился я, переходя в наступление. Подумай, я предлагаю тебе по семейным обстоятельствам приобрести очень сильных союзников, которые помогут по первому зову. У меня большая семья, семья Д, и ты можешь стать ее частью. Да ты уже ее часть. Просто мы не знаем, кем друг другу приходимся. Я никому не верю, отпрянул Трафи от меня, поднимаясь на ноги. Я тоже встал. Даже на кома, вскинул я бровь скептично. Это другое, воскликнул он. То есть, получается, что они для тебя никто. Ты ведь так и сказал, что не веришь никому, весело осклабившись, по слогам произнес я. Ведь даже будь на кома кем-нибудь, ты бы им не верил, Ло несколько мгновений тупо моргал, а потом внезапно разулыбался не совсем искренней улыбкой. «Хорошая попытка сбить меня с толку, но неудачная», — развел руками он. «Жаль», — печально вздохнул я. «Магии лукавства не случилось, но ты подумай, зачем мне предлагать тебе брататься? Я ведь тебя совсем не знаю, и у меня нет причин доверять тебе, как и у тебя. Я рискую не меньше, даже больше, потому что предпочитаю разбираться с задачами или проблемами собственными силами, а вот ты, судя по листовке, не прочь использовать людей в личных целях. И ты представь, какая козырная карта в рукавах у нас появится, а?» Откровенно соблазнял, уговаривал и вообще давил на психику я, лихо улыбаясь. Почему-то даже вспомнилось, что в последний раз я вел себя так с Эйсом, с братом, и чувствовал так же. Кольнуло ностальгией, но я быстро задавил ее в зародыше. «Твоя голова стоит 30 миллионов», — отмахнулся Трафальгар, как бы говоря, «всего 30, а твоя — 45, немногим больше», — фыркнул я, пожимая плечами. «Но ты еще учти, что Истблю считается слабейшим морем, и на Гранд Лайн я показать себя не успел. Впрочем, как и ты», — добавил я чуть погодя, «но ты не мог не заметить, что мы оба обладаем двумя видами воли. Могу поспорить, что и королевская воля тебе доступна, как и мне. Ты обладаешь?» Теперь удивился уже он. «Разумеется», — самодовольно кивнул я, легонько шандарахнув Трафи, но жестами показывая, что это лишь ее часть. Ло понял и надолго погрузился в размышления. Я не мешал, снова усевшись на песок, и наблюдал за метаниями. Демонстрация королевской воли, кажется, снова, уже второй раз, заставила его пересмотреть мнение обо мне. Теперь он был серьезен, не так, как когда рассказывал о родном городе, но был. Смотрел то на меня, то на Накома, вздыхал чему-то, массировал переносицу, и, в конце концов, прикрыв глаза и усмехнувшись чему-то, согласился. «А знаешь, я, пожалуй, рискну. Саке, эль, ром», — деловито уточнил он, видимо, перечисляя напитки, имевшиеся в его распоряжении. «Пусть будет саке», — решил я, ведь с Эйсом братался на нем же. Трафи бросил мне, чтобы подождал, а сам направился к кораблю. Уже через 5 минут мы распивали с ним подогретое саке из пиалушек, причем с каплями крови в составе, как и положено. Я на такое не рассчитывал, но против не был, особенно когда Ло потребовал это под предлогом. Раз уж делать, то по правилам. Но я так понял, для него это было какой-то гарантией, что ли. Мне так вообще было хорошо, ведь привкус крови придавал пойлу особые для демонов нотки. Я же хотел воссоздать семью, разве нет? «Так куда направляешься, брат?» — усмехнулся Ло, когда бутылка была осушена. Меня это возмутило. «Эй, не насмехайся!» Он снова усмехнулся, и я, закатив глаза и плюнув, потому что братья всегда были такими, ответил. «Вообще-то к Рафтелю, но в конкретный промежуток времени я направляюсь в Арабасту, спасать страну от Шичибука и Крокодайла. Со мной на борту принцесса страны, Нефертарививи», — выдал я как на духу, рассчитывая, то ли, что меня не воспримут всерьез, то ли, что ответит взаимностью. «Твое доверие поражает», — покачал головой он, прищуриваясь. «Не боишься, что я тебя сдам или нападу, украду принцессу и потребую у короля за нее выкуп?» «Не», — беспечно улыбнулся я, но серьезно, уверенно и даже упрямо смотрел Трафи в глаза. «Братья так не поступают, и ты так не поступишь». Он фыркнул и тоже закатил глаза, как бы говоря, что я безнадежен. «Однако планы у тебя грандиозные», — констатировал он. «Зато из газет выяснишь, стоило ли со мной брататься», — пожал плечами я, не скрывая ни предвкушения, ни веселья. «А ты куда направляешься?» «По логу. Дальше по курсу королевства слез. Не знаю, что нас там ждет», — также пожал плечами он. «Кажется, мы проболтали ни о чем еще несколько часов и лишь убедились в странной родственности. Прощались мы, когда небо просветлело на несколько тонов, предварительно обменявшись номерами Ден-Ден-Муши, чтобы, если что, звать на помощь или на подмогу. А еще мы договорились дождаться друг друга на Сабаде, перевалочной базой во вторую половину Гранд Лайн. Ло было очень интересно, как же я, фруктовик, все-таки попал на остров. Так что он вызвался меня проводить. И пока мы шли на противоположный от его лагеря берег, я чуть не сломал голову о том, как же от него отделаться. Ведь в процессе беседы я однозначно понял, что с Иринеей он знаком не был, поэтому демоническую природу ему показывать пока не стоило. Был вариант плыть, но фруктовики плавают как топор. В общем, вызывать лишний повод для подозрений не хотелось. И я почти уж было посчитал положение безвыходным, но внезапно вспомнил о Каре. В итоге, мы распрощались, и в этот слезный момент моя ручная чайка громко и неожиданно гаркнула, вспорхнув с пальмы. Я, воспользовавшись тем, что Трофи отвлекся на нее, быстро скрылся в тенях. Так что, обернувшись, Ло никого не нашел. Он долго с подозрением всматривался в море, небо и лес, но меня никак не находил. А, уже возвращаясь в лагерь, прошептал что-то вроде: «Приснилось, что ли? Я же расправил крылья», лишь когда он вновь оказался у кострища своей команды. А вернувшись к своим, обнаружил, что те и ухом не вели о моем долгом отсутствии. Так что я, со спокойным сердцем рухнул рядом с усопом, там, где и спал, пока меня разбудила Кара, и мгновенно вырубился. Утром меня растолкали недовольные Накома, жаловавшиеся на то, что нужно торопиться, а капитан спит, и его хрен добудешься. Ага, они-то ночью дрыхли. Немного позже, когда мы уже отправились к Арабасте, я сидел на носу Гайнкмери и блаженно улыбался. «Почему ты улыбаешься, Кэп?» — спросил дремавший неподалеку Зара. «Разве я не все время улыбаюсь?» — пожал плечами в ответ я. «Не так, как сегодня», — мотнул головой фехтовальщик. Я с подозрением на него покосился. Он что, следил за мной, раз распознавал улыбки? Но на вопрос все-таки ответил: «Просто думаю о семье». Зара усмехнулся и больше ни о чем не спрашивал. А ровно сутки по спокойному морю спустя, мы разглядели на горизонте пески Арабасты. Глава 21. О пользе и вреде подслушивания. Очередной остров появился на горизонте, разделяя бирюзовую синь океана и лазурную высь неба дюнами золотых песков. Мы еще не высадились, но было уже ясно, что на этом острове очень жарко. Я покосился на Виви и ее бледную кожу. Как-то с трудом верилось, что она родилась в пустынной стране. Да, а ведь Кэпу везло на таких, да и вообще везло. Взять хотя бы эту принцессу Арабасты. Какова вероятность встретить посреди бескрайнего океана девушку, которая ради своей страны решилась смешаться с толпой бандитов и охотников за головами, пытаясь узнать, кто строит козни против ее отца? Один шанс на миллион, не меньше. И этот счастливый билет вытянул именно Луфи, будто бы с самого начала зная, кто она такая. Ну или куда нужно плыть, чтобы получить максимум неприятностей на одно место. Я снова взглянул на остров и крыши зданий городка, что виднелись издали. По позвоночнику тут же пробежал холодок, предвещая серьезные битвы. И я улыбнулся, глядя на предвкушающую улыбку капитана. Хорошо, что мы были похожи. Правда, то, что он смылся, стоило только бросить якорь в одной из бухт, порядочно раздражало. Зудело желание отправиться за ним и выяснить, куда же он с такой скоростью унесся, в надежде, что так смогу найти ответы хотя бы часть накопившихся вопросов. И только понимание, что не моим это было делом, останавливало. Хотя, честно признаваясь себе, от загадок, связанных с ним, я устал. А они капитана чуть ли не преследовали. Вот взять хотя бы ту же разницу между человеком, хитрожопым настолько, что вынудил меня стать его Накома, поставив вопрос ребром пиратства или смерти тем безрассудным и легкомысленным, ну не идиотом, но мальчишкой. Он стал таким после того, как к нам присоединилась Нами. Что-то скрывал, но причин для этого я не видел. Зачем бы? Я с первого дня общения с ним понял, что он прекрасно сознавал, сколько стоило доверие в команде, и не мог не понимать, что лживость или тайны могли подорвать это самое доверие к нему, как капитану. И все же он что-то скрывал, что-то очень важное для него и существенное для нас. Я бы давно прижал его к ногтю, тоже поставив вопрос ребром. Или рассказывает, или ухожу. Но за время путешествия я успел проникнуться к нему уважением таким, каким никогда не думал, что проникнусь к кому-либо, особенно младшему. Я даже полноценно признал его капитаном. Я, но не мог не признать, потому что до сих пор чувствовал силу той веры в едва знакомого человека, но в Накома, в друга, в меня, когда я бросал вызов превосходящему силой противнику Соколиному Глазу. Не ожидал я тогда этого. Луфи ведь понимал, что проиграю. Я и думал, что будет отговаривать, тут бы и моей клятве следовать за ним пришел бы конец. Но он удивил, потому что, несмотря ни на что, верил, что выживу и однажды противника одолею. И силу той веры я ощущал тогда физически, буквально дыбом стоящей шерстью, дрожью отнюдь не азарта, растекавшейся по венам. Луфи стал первым, кто поверил в меня и мою цель настолько. И за это я прощал ему отсутствие откровенности, знал, что доверять ему было можно, полагаться, как на капитана. И этого было достаточно, до поры до времени, по крайней мере. Вообще, размышлять об этом человеке можно было долго. Было вот, например, в нем что-то, что сразу привлекало к себе внимание и взывало к собственным мечтам. То ли пресловутая аура, то ли еще что, но Луффи не выходил из головы. Так что я уже собрал коллекцию мысленных заметок о его странностях, просто наблюдая. Будь то просто дьявольская удача в выборе достойных членов команды, которых он безошибочно определял в незнакомцах буквально с первого взгляда. Везение на смертельно опасные приключения, манию безотрывно чуть ли не сутками смотреть в океанскую даль, или особенно те дьявольские совпадения, которые он называл судьбой. Вокруг Кэпа творилась чертовщина, это был факт, и вопросы роились в голове. Как он чувствовал течение, учитывая, что его дьявольский плод никак не был связан с морем? Откуда узнал о Черном острове? Как договорился с чайкой? А он явно понимал ее. Почему, в отличие от других фруктовиков, не боялся воды? Куда пропадал по ночам? Почему временами я его боялся? Что у него было на уме? Кто он такой, в конце-то концов? Потому что не объявлялись такие личности просто так, не врывались в жизни, а Луффи. Но на это мне было плевать. Что же действительно напрягало, так это кровожадность и умение убивать, точно, молниеносно, зная, как и куда бить, испытывая при этом азарт. Нет, вообще-то я и сам был таким. Вот только я этого и не таил, а Луффи очень даже. И когда срывался, упиваясь, менялся до неузнаваемости, будто себя не контролировал и не очень-то осознавал, что творил, как на Литл Гарден, когда едва не придушил вражеских женщин. Это, конечно, сильно резонировало с образом вроде бы миролюбивого человека, который он на себе создавал. Здесь явно скрывалась какая-то очень серьезная опасная тайна, которая влияла не только на самого Луффи, но и на нас всех. Это не давало мне покоя, вынуждая наблюдать, практически следить за человеком, которому верил. Чуял что-то то ли гнилое, то ли просто темное, такое, что не давало покоя и ему самому. Вот пытаясь разузнать об этой загадке, я и искал Кэпа, когда мы запасались провизией в Нанахане, первом попавшемся на нашем пути городке Арабасты. Страна мне не понравилась с первого взгляда, жарко, пыльно, полно торговцев, стремившихся обмануть наивных путешественников, например, предлагая молодильные яблочки, яблоки золотого цвета, которые, якобы, омолаживали. Я видел, что фрукты красили тут же, за углом. Жители кутались в тряпки, якобы скрываясь от достаточно терпимого солнца. Но кто знал, что они прятали в этих тряпках? Доброжелательными местных тоже назвать было трудно. Все косились друг на друга с подозрением, недоверием. Даже золотые монетки все торговцы пробовали на зуб, опасаясь обмана. Я шел по городу и присматривался, прислушивался, надеясь найти капитана. Обычно там, где он находился, всегда было очень шумно, но здесь, в Нанахане, его было не слышно. Зато мне повстречались дозорные под командованием капитана Смокера и его заместительница, эта девчонка Ташиги. О, как же мне хотелось узнать о том, кто она такая. Как же хотелось связаться с мастером и спросить, не терял ли он дочь. Противная девчонка мозолила глаза, бередила душу. Куина была моим первым другом-подругой, первым соперницей. Она была дочерью мастера, обучавшего меня и других парней фехтованию, и соглашалась сражаться лишь со взрослыми, так сильна была в искусстве владения мечом. Но со мной она готова была биться в любое время дня и ночи. Для сироты, чей талант признала лучшая ученица Дадзё, это значило очень много. И я не мог не оправдать это признание, тренируясь буквально до кровавого пота. Наверное, поэтому, когда она погибла, я почувствовал себя обманутым, лишенным цели. Куина мечтала стать лучшей в мире фехтовальщицей, а моей целью было превзойти ее. Значит, нужно стать лучшим фехтовальщиком в мире. А где лучше всего стремиться к этой цели, если не рядом с будущим королем пиратов? Но тут эта девчонка, с лицом человека, который не был мне безразличен, бередила что-то во мне, какие-то застарелые чувства, мысли. Я не желал ее видеть, желал забыть о ее существовании. Но она, будто та самая судьба, о которой любил приговаривать Луффи, уже второй раз попадалась на пути. И хорошо, что я узнал ее до того, как она заметила меня и смылся, пытаясь унять бег мыслей, сосредоточившись на поисках капитана. Мне не везло. Ни шума, ни слуха, ничего, что указало бы на местонахождение Луффи. Просто пыльный город, раздражавшие суетливые люди, проносившиеся мимо, и палящий шар солнца над головой. Я прислушивался к ощущениям изо всех сил, как это делал, вроде бы, сам капитан, силясь заметить хоть что-то, хоть какую-то ниточку, которая привела бы меня хотя бы к команде, а ее я тоже потерял. Но ничего. И вдруг слух зацепился за отрывок фразы, а взгляд выловил в толпе молодого парня немногим старше меня, а может, ровесника. В бриджах, с кинжалом на поясе, и в шляпе, он не был похож на местного. Но, главное, он спрашивал у торговцев, не видели ли они моего капитана. Называл имя, описывал внешние приметы и даже косвенные, шумность. Подозрительно, подозрительно. Но это еще ладно. Мало ли кто и зачем разыскивал Луффи. Может, это был охотник за головами, и нам следовало остерегаться. Хотя откуда его мог знать кто-то на Гранд Лайн, где он никогда не был. Или был, просто не говорил об этом. Я ведь ни черта о нем не знал. Однако к парню я присмотрелся, прислушался, на всякий случай последовав за ним. И какого же было мое удивление, когда он повернулся ко мне спиной, на которой ярко выделялся Роджер Белауса, одного из Йонка, четырех пиратов-правителей второй половины Гранд Лайн. Я тут же вспомнил, что уже видел эту странную шляпу и лицо, знакомые мне как охотнику на пиратов. Меня осенило мгновенно. Командир второй дивизии Белауса Партгас де Эйс, по прозвищу Огненный Кулак. Но зачем ему понадобился Луффи? Откуда он вообще знал капитана? И что он вообще забыл в этой стране? Люди говорили, что пираты его уровня были на равных с шичибукаями, а их уровень не выходил у меня из головы. Холодком по позвоночнику, тремором пальцев и жжением в рубце на груди, напоминая о сражении с соколиным глазом, я невольно выдохнул. Это было уже очень опасно. Следовало предупредить Кэпа, но его-то мы с командиром Йонка искали. Да и этого пирата упускать из виду из соображений безопасности не хотелось совершенно. Я не знал, что делать, жалея об отсутствии хотя бы ден-ден-муши для связи с командой. Однако Луффи нашелся сам, как всегда, свалившись на голову почти буквально, шумно удирая от целого отряда дозорных через весь город. Я, почти не удивляясь, привык, попытался привлечь его внимание так, чтоб не заметил Огненный Кулак, но капитан увидел его раньше, узнал и с разбегу повис на шее, обнимая. Вот тут уж вытянулось лицо и у меня. Капитан, аж осипло от ошеломления выдохнул я, все-таки привлекая к себе внимание. И Луффи, и этот Эйс, неприлично счастливые и похожие внешне чем-то, тут же обернулись на голос. «Эйс, это, Зара», — кивнул Кэп на меня, мой старпом. Как выяснилось, когда мы уже втроем удирали от дозорных, Огненный Кулак был братом Луффи. И команда, когда присоединилась к нам, чуть не позволила себя поймать, удивляясь тому, что у Луффи был брат. Хотя нет, то, что у него был брат, пожалуй, не удивляло. А вот то, что он был командиром одной из дивизий Белауса, весьма. И в очередной раз, после цепочки невероятных совпадений, командир второй дивизии Йонка Белауса задержался, чтобы сдержать Смокера, пока мы удирали. Звучало, если не знать подробностей, невероятно. Вот с кем это могло еще произойти, мне уже казалось, что только с нами. Из-за одного непоседливого капитана, конечно. Луффи радовался, как ребенок. Восторг из него так и хлестал. Хотя, когда он оглядывался, чтобы взглянуть на бой, его губы кривились в странной, будто бы ироничной усмешке, что не сочеталось с эмоциями от долгожданной встречи с братом и снова порождало у меня вопросы. Этот Эйс, он интриговал и был мне очень интересен. Минимум тем, что знал о Кэпе наверняка много, а значит, был шанс у него что-нибудь прояснить. Забавно, что ни ведьма, ни усоп такого интереса не вызвали. Да и вопросов тоже. Хотя историю ведьмы мы знали, потому и интриги она не вызывала. А вот усоп, Луффи, вроде, знал его отца, что, по идее, тоже должно было интерес вызвать. А нет, не было. У Иракока тоже явно было несколько тайн, но и до них мне не было дела, пока он был предан капитану и команде. И только сам Луффи. Вскоре, уже после возвращения на корабль, мне и всей команде все-таки удалось познакомиться с командиром Белауса. Кэп его и притащил. Эйс был на удивление вежливым, в отличие от брата, но наглым, достаточно молчаливым и, как мне показалось, чудовищно сильным. Это чувствовалось даже просто в его присутствии, не говоря о столбах огня, которые я мельком видел в его бою со Смокером, удирая. С Луффи они действительно были похожи, и внешне, и какая-то общая тьма была в их черных глазах, печаль. И вот опять, что я заметил. Они, как я понял, не виделись 3 года, но отчего-то не спешили это показывать. Не делились приключениями, не рассказывали байки. Словно виделись совсем недавно, или не были близки, чему противоречили радостные объятия, свидетелем которых я был. Эйс производил на меня приятное впечатление, но подловить момент, чтоб то ли познакомиться ближе с ним, то ли просто прямо расспросить, никак не удавалось. Несколько дней пытался, но безрезультатно. Зато наблюдение за братьями вызвало новый рой уже порядочно раздражавших вопросов без ответа. Например, Луффи умудрился найти общий язык с очередными зверушками, на этот раз с дрочливыми морскими котиками в черепашьих панцирях, дюгони кунг-фу, как назвала их принцесса. Кэп не пользовался услугами Чоппера, служившего нам переводчиком из со звериного, не играл в игры этих дюгони, но тем не менее договорился с ними о том, чтоб они охраняли наш корабль. Как, когда Эйса проглотила гигантская пустынная ящерица, Луффи на это вообще никак не отреагировал, будто его брата проглатывали вот так, у него на глазах, десятки раз, и это было привычным. Командир Йонка, конечно, выбрался, и Кэп, вместо ожидаемой радости, только поржал над Эйсом, что-то приговаривая о том, что тот не менялся. И когда сам Луффи потерялся где-то в пустыне, отстав от команды, огненный кулак, в отличие от нас, не проявил беспокойства, от нашего возмущения его наплевательством отмахиваясь простым и емким. Луффи не сможет заблудиться, даже если сам очень этого захочет, фыркал он таким тоном, будто сама мысль об этом была дикой. Почему? Что он такого знал о брате, чего не знали мы? Нет, я допускал, что они просто друг в друга верили. Но все равно со стороны такое наплевательство между братьями казалось неправильным. И, конечно, найти ответов на вопросы, как и расспросить Эйса, так и не удалось. Это раздражало. Раздражало так, что все чаще приходилось считать про себя, чтоб примитивно вернуть себе контроль над эмоциями. Тем более, что их и направить-то было особо не на кого. Но выплеснуть хотелось. Например, в драке, не на жизнь, а на смерть, с по-настоящему сильным противником. Но и тут... Чертов капитан, будто нарочно тянул время, задерживая продвижение к Шичибукаю и его шавкам. Все находил какие-то не то препятствия, не то приключения. Приходилось выплескивать раздражение в усилия на тренировках. Однако и тут Луффи нервировал. Так, пересекая пустыню на пути к Юбе, тоже городу среди бескрайних песков, однажды вечером, когда мы готовились к ночевке, я решил немного потренироваться. Команда и капитан уже дремали. Эйс, тоже. Так что я никому не мешал, отрабатывая новую, недоработанную, технику боя, которая потенциально могла стать очень и очень смертоносной. Пока же она была слабая. Что-то я делал не так, а понять, что именно, не выходило. Но и слабенькая атака едва не убила завитушку, когда я случайно махнул рукой не в ту сторону от неожиданности. Он и стал капитан, который, вроде бы спал чуть в стороне от костра, а потому недалеко от меня, но все же, не открывая глаз, произнес, словно бы ни к кому не обращаясь: «Если немного сдвинуть левую ногу назад и перенести центр тяжести на нее, техника будет сильнее». Тогда я не сразу осознал, кто и что сказал, а потому советом, показавшимся интересным, воспользовался. Напрягся, замахнулся, резко атаковал воображаемого противника и в воздух поднялся целый торнадо из песка, хотя до этого выходили лишь небольшие завихрения. Сначала я порадовался, конечно, что, наконец, получилось, а потом пришло осознание. Я посмотрел на капитана, но тот то ли уже спал, то ли делал вид, что спит, и вопросов задавать было снова некому. Следующий день прошел для меня, как в тумане, потому что события, произошедшие накануне, не выходило из головы. Луффи подсказал мне, как закончить технику, но ведь сделать это он мог только при условии, что разбирался в фехтовании, причем не хуже меня, потому что сам я долго не мог ее завершить. Но он же не ладил с острыми режущими предметами. Или ладил, а может, мне просто показалось, почудилось, приснилось. Тем более, что Кэп не давал и намека на то, что наблюдал за моими тренировками. А следующим вечером над пустыней внезапно поднялась песчаная буря. Словно настоящий шторм в море, она началась незаметно, а приблизилась так быстро, что Виви едва успела в 2 словах рассказать, что это такое и чем грозит. Нам в последний момент удалось найти убежище под камнями, закрывая лица от колючего режущего песка тряпьем. И об ужине в такой обстановке, конечно, даже не думали, легли спать, постаравшись скорее забыться.